Услышав в телефоне голос следователя, предложившего ему приехать на вскрытие могилы Трусова, Илья уже хотел отказаться, но Логов добавил. «Дины здесь нет. Она увезла дочку домой. Ни к чему девочке видеть такое. Так что можешь захватить с собой Катю, чтобы, как говорится, закрыть гештальт», — донесся смешок. «Вы же начали копать. Пусть и не в прямом смысле, вам и заканчивать. Если, конечно, ты не на учебе и твоя девушка не слишком напугана». «Она у меня боец», — отозвался Илья с гордостью. «Недаром она Матросова. А занятий у меня сегодня нет. По расписанию специальность, вести ее некому». Артур, похоже, не сразу сообразил. Он ведь даже не видел Шестака. Потом вспомнил. «Ну да, сочувствую». «Во сколько надо там быть? Мы приедем». На самом деле он не был так уверен в том, что Катя готова вскочить с кровати и тащиться за 3-9 земель, лишь бы полюбоваться, как из земли извлекают полуразложившийся труп. Или уже кости. Илья понятия не имел, какой срок требуется, чтобы скелет очистился от человеческой плоти. При этом не мог скрыть от себя, что ему действительно интересно увидеть все своими глазами. Осторожно постучав в Катину комнату, он заглянул в полумрак, но не успел ничего произнести, как прозвучал ее голос. «Входи уже!» Он не показался Илье ни больным, ни слабым, и он решил, что это хороший знак. Присев на табурет, стоявший у кровати, он взял ее легкую руку и прижал ее к губам. «Как ты?» «В жизни так не отсыпалась», — похвасталась Катя и потеребила пальцем его губы. «Бурум-бурум, а ты как?» Илья решил обойтись без предисловия. «Логов звонил. Предлагает, если нам, конечно, это интересно, приехать на вскрытие могилы Трусова». Кто такой Логов, она уже знала, хотя видела его только мельком и в полузабытии. Но сама мысль воочию понаблюдать, как работает профессионал, рывком подняла Катю с постели. Застыв на табурете, Илья испуганно наблюдал, как она заметалась по комнате, собирая вещи, на бегу бросила. «5 минут!» И скрылась в ванной, откуда донесся шум душа. Почему-то вспомнилось, как в школе их учили измерять, чего человек стоит, военным параметрам. Готов ты пойти с ним в разведку или нет? С Катей можно было отправиться хоть за линию фронта. Или связать жизнь. Заправив ее постель, Илья зашел в кухню, где Прохор Михайлович готовил обед на троих и предупредил, что они с Катей уезжают. Обернувшись с овощерезкой в руке, Русаков выслушал его объяснение и обиженно насупился. «А я, значит, по боку. А вы поехали бы?» — не поверил Стариков. «Там же ничего особо интересного. Труп выкопают из земли. Но вам же, Илья, хочется на это взглянуть. Вот и я не откажусь. Столько лет формально проработал в Следственном комитете, а на место преступления ни разу не выезжал». За спиной зазвенел веселый Катин голос. «Так еще лучше. Значит, на вашей машине поедем». Подтащив, Илья обнял ее за плечи. «Моя зайка во всем найдет позитив. Но это и правда здорово. Тем более вы же и пригласили Логова. Так что вам просто обязательно нужно увидеть итог расследования своими глазами». «Через 10 минут у меня все будет готово», — оживился Прохор Михайлович. «Пообедаем, а потом в путь, чтобы уж ничто нас не отвлекало. Катюша, накройте на стол. Илья, порежьте хлеб». Послушно схватившись за нож, Илья подумал, что впервые они с Катей вместе, если и не готовят, то, по крайней мере, хозяйничают на кухне. И в том, как она скользила между столом и буфетом в теплых вязаных носках в желто-зеленую полоску, которую Катя надевала дома вместо тапок, ему услышалась завораживающая мелодия, будто тонко-прозрачно звенели колокольчики из детства. Что-то давным-давно было связано с Катей. «Невозможно», — попытался урезонить он себя. «Она никогда не бывала в Сибири. Я ни разу не приезжал в Москву. Мне померещилось». Поставив тарелку с хлебом на уголок стола, Илья сел на диванчик, чтобы никому не мешать, а Катя продолжала порхать по кухне. Не желая смущать ее, он опустил глаза и зацепился взглядом за ее смешные носки. И тут он увидел. Именно увидел сквозь пару десятков лет, а не вспомнил. Такие же полосатые длинные носочки, кажется, этой же расцветки, были на пластиковых ножках той маленькой куклы, которую он украл в магазине игрушек. Шестилетнему Илье, когда он гулял один, не разрешалось отходить от дома, так он и не отходил. Магазин находился на первом этаже бабушкиной пятиэтажки. Почему ему запало в душу не машинка или пистолет, а эта смешная куколка, у которой совершенно точно были рыжие волосы, только сплетенные в косички? Поэтому бабушка, которой Илья соврал, что куклу ему подарила девочка из садика, нарекла ее Пеппи. Но сам он никогда не звал ее так. Вообще обходился без имени, которое ей не требовалось, ведь она была его единственной куклой. Теперь ему открылось, как ее звали на самом деле. Этой рыжей куколке только ей он рассказывал о горестях своей непростой жизни, доверял ей все-все, даже такой позорный факт, что Федька из их группы расквасил ему нос, а Илья не смог ответить, ведь его первая учительница музыки строго-настрого запретила ему драться. «Не дай бог руку повредишь!» Потом он догадался, что надо было взять палку, это же не рука, и хорошенько огреть Федьку, разозлившегося на то, что на новогоднем празднике главную песню доверили исполнить Илье, а не ему. «О, мальчика абсолютный слух!» — восхитилась его пением музыкальный руководитель, у которой были такие приятные мягкие руки. Илья тонул в ее объятиях и всегда воображал, будто прижимается к маме. Но почему у него нет мамы? У всех же есть, даже у противного Федьки. Та кукла в полосатых носках не могла стать его мамой, как и он ее папой, но они помогали друг другу. Илья убедил себя, что спас малышку от страшного прозябания на магазинной полке, где каждый мог ее потрогать, но никто до сих пор не купил. А у него, наконец, появился собеседник, который никому не разболтает его секреты и никогда не предаст. Это Катя. Перехватив солонкой в руке, Илья усадил ее на колени и уткнулся в теплую грудь, едва сдерживая слезы по себе маленькому, у которого не было никого дороже украденной куколки, по себе вчерашнему, чуть не упустившему свое настоящее счастье, горевшее скромным теплым огоньком, потому что его ослепило невероятное, но чужое сияние. «Я люблю тебя», — простонал он. «Не бросай меня, пожалуйста. Никогда». «Не брошу», — отозвалась Катя с серьезностью, на которую он боялся и надеяться, и, поставив солонку, прижала его светлую голову. Прохор Михайлович бесшумно перемешивал в глубокой сковороде гуляш, и вся его сутулая спина, казалось, твердила: «Я ничего не слышу, не слышу». Вкусные запахи, тепло и нежность окутывали Илью. Он чувствовал не возбуждение, которым обычно отзывалась близость Катиного тела, а блаженную расслабленность, в которой хотелось пребывать вечно. Он даже слышал музыку, только не мог понять, Шуберт это или... Нет, соцветия звуков казались новыми, незнакомыми, будто рождались в его собственной душе. Замерев от восторга и страха, Илья подумал: «А вдруг это моя музыка, и никто до сих пор не написал ее?» Чуть отстранившись, словно тоже уловила слухом нечто необычное, Катя заглянула ему в лицо. «Что?» «Я слышу музыку», — прошептал он. Она сразу догадалась. «В смысле, сочиняешь? Так беги, запиши ее. Соскользнув с его колен, Катя подтолкнула Илью в спину. «Скорей, пока не забыл!» Он бросился в свою комнату, выхватил из ящика стола нотную тетрадь и набросал с десяток первых тактов. Потом, опомнившись, бегом вернулся в кухню, выкрикнул с отчаянием. «Нам же ехать надо! Я обещал!» «Садись», — распорядилась Катя. «Пиши, а я буду тебя кормить. Потом в машине допишешь. А мы помолчим». Она строго взглянула на Прохора Михайловича, который изобразил, что закрывает рот, на замок. Почему-то у Ильи даже не возникло протеста, когда Катя сунула ему в рот ложку супа и промокнула его губы бумажной салфеткой. В этот момент он был не здесь. Речной чайкой его несло над Томью, которая издали по памяти казалась куда более широкой и чистой, чем была на самом деле. Потом он полз вверх по крутому склону обрыва, цепляясь за торчащие из почвы корни деревьев, а крепкие сибирские сосны перешептывались наверху и торопили его. «Аллегра!» Но там, на присыпанной хвоей траве, он почувствовал, что уже никуда не нужно спешить, ничего не надо искать, бегая по свету. Она уже здесь, с ним. Он сжал Катину руку и только сейчас обнаружил, что они на заднем сиденье машины Русакова. Илья завертел головой. «А где мы? А давно мы?» Рассмеявшись, Катя чмокнула его в щеку. «Слушай, какое это удовольствие смотреть, как ты пишешь». «Ну», — смутился он, — «ты же и сама пишешь». Она фыркнула. «Не сравнивай. Что я там пишу? Статейки. Завтра их никто и не вспомнит. А ты — композитор». «Ох, еще неизвестно, что из этого получится». Он смущенно просматривал исписанные листы. Это было вновь для него. Видеть на бумаге свои видения и мысли, страхи и сомнения, тоску и восторг. Илье хотелось гладить маленькие нотные значки, в каждом из которых была его капля крови. «Получится», — Катя легонько сжала его руку. «Я чувствую». Русаков позволил себе обернуться. «Ты пришел в себя? Подъезжаем. Тут будет совсем другая музыка». То, что Никита приехал к дому Журавлева вместе с Сашкой, стало неожиданностью, ведь в этом деле она никак не была задействована. Артур выразил недоумение жестом, а она смешно выпучила и без того огромные голубые глаза. «А я теперь замужем. Замужем, как нитка за иголкой». «Можно подумать», — пробормотал Логов. И строго велел ей не путаться под ногами. Конечно, она не послушает, и он будет везде натыкаться на нее, потому что мысли у них и сейчас текут в одном направлении. Ее замужество ничего не изменило. Никита Ивашин коротко доложил ему о результатах допроса Хенкиной. Пыталась пресечь попытки студентов извлечь закрытое дело Трусова из архива. Потому и похитила Екатерину Матросову. Надеялась, что удастся запугать Илью Старикова и заставить его молчать. «Но это вы и сами уже знаете», — добавил Никита, едва удержав вздох. «Но ничего конкретного Хенкина так и не сказала, ни одного имени не назвала». Легонько хлопнув его, Логов кивнул. «Ничего, Журавлев сам раскололся, как будто ждал, когда на него надавят. А ты молодец, хорошо поработал». Лицо мальчишки, все равно мальчишки, сразу расцвело, порозовело. Артур знал, как важно было Никите услышать слова одобрения, чтобы поверить в себя, встать на ноги и не скупился на них. Вот за то, что Сашку привез с собой, хотелось вздуть его. Зачем ей видеть жуткие останки? Разве не вспомнит она о своей семье, истребленной русалкой? Разве не затоскует? «А может и нет», — попытался он убедить себя. «Время идет, раны затягиваются. Теперь Никитка и ее семья. Надеюсь, и я отчасти». Заметив машину Русакова, остановившуюся рядом с дожидавшейся своего часа труповозкой, Логов направился им навстречу, издали махнув рукой Илье, выскочившему первым. Его поразило, что Катя сейчас выглядела совсем другой, сияющей, даже красивой, хотя когда ее увозила скорая, она показалась Артуру страшненькой. Тогда озадачила, чем же она зацепила такого парня, как этот пианист. Да, он пытался убедить Илью держаться Кати, но думал лишь о том, что любому творческому человеку рядом нужен кто-то абсолютно земной, который, не сетуя на судьбу, взял бы на себя борщи, детей, уборки. Но та Катя, которая появилась из машины, потянет ли она все это? «Тебе-то какое дело?» — осек себя Логов. «Сейчас другое время. Жена не должна становиться домохозяйкой, чтобы муж был сыт и обихожен. Да и вообще, не о том я думаю». «Привет», — сказал Артур одновременно всем троим. «Катя, рад видеть вас в полном здравии. Теперь я вижу, почему наш пианист так сходит по вам с ума». Быстро взглянув на Илью, она легко рассмеялась. «Это правда?» 100%, — невозмутимо отозвался Стариков и указал подбородком на сад. «Туда? Только не мешайте моей группе работать», — предупредил Артур. «Они ребята серьезные». Эксперты-криминалисты в фантастических одеждах уже кружили у того пятачка в саду, который указал хозяин дома, как место захоронения трупа. Сам Журавлев сидел в другой части сада, где, как выяснил Логов, покоился прах его жены. «Греческая трагедия, да и только», — вздохнула Сашка, которой Никита успел рассказать всю историю. «И ты посадишь этого несчастного старика?» Логов кивнул на архивариуса. «Ему скажи спасибо. Дело покоилось бы в архиве, а тело Трусова в земле, и все были бы счастливы, если бы этому чудику не приспичило стащить закрытые дела, чтобы поразвлечься на пенсии. И ведь не признается, много ли еще у него в запасе. Боюсь, что скоро всплывет еще что-нибудь». «Но, с другой стороны, преступление раскрыто. Это же хорошо?» «С другой стороны, да», — усмехнулся Артур. «Ты точно хочешь увидеть, как Трусов выглядит спустя 4 года после смерти? Даже его жена не захотела смотреть». «Она видела его живым, ей хочется таким его и запомнить. А мне плевать, каким он был». «Ладно, развлекайся». Он коротко прижался губами к ее светлой макушке. «Только если тебя стошнит, не говори, что я тебя не предупредил». Она выдохнула презрительное «пф». «Когда это меня тошнило от трупов?» «Таких ты еще не видела», — зловеще посулил Артур и направился к могиле, чтобы дать отмашку криминалистам, на ходу пытаясь припомнить, а видел ли он сам разложившиеся трупы. И признался себе, что любоваться этой картиной у него нет ни малейшего желания. Когда он обмолвился об этом судмедэксперту Стефановичу, тот не на шутку удивился. «Да ты что, Логов, он же не в гробу захоронен, как я понял. В почве скелетирование трупа происходит гораздо быстрее. Все, конечно, зависит от целого ряда условий, в том числе и от состояния организма жертвы. Ну, знаешь, возраст, какие у него были заболевания, какой слой подкожного жира. Он был тощим. Вот видишь, условия окружающей среды и время года тоже сказываются. Если почва не слишком влажная, как здесь, кстати, распад мягких тканей занимает от 3 до 5 лет. Во влажной почве скелетирование занимает больше времени. Но здесь, я думаю, за 4 года плоти сохранилось не так много. Ничего особо отвратного ты тут не увидишь». «Отлично». Артур с облегчением закатил глаза, насмешив эксперта. «Ты, Сергей Олегович, умеешь успокоить. Ну что, начали? Позовите Журавлева, он должен присутствовать». Когда к ним вернулся отец Дины, Логов заметил на его лице знакомое выражение покорной отрешенности, которое не раз замечал у тех, кто решается на чистосердечное признание. Артур едва удержался, чтобы не приободрить его. «Жалко мужика. Но это непредумышленное, многое ему не дадут». И произнес деловым тоном. «Леонид Семенович, подойдите, пожалуйста. Для протокола еще раз укажите место, где вы закопали труп убитого вами Родиона Сергеевича Трусова». Равномерно перебрасывая костыли, Журавлев приблизился к тонкой осине и угрюмо оглядел тех, кто казался ему зрителями, явившимися поглазеть, чем завершится трагедия его семьи. Приподняв костыль, он указал на место, известное ему одному, и односложно проговорил: «Здесь». «Благодарю вас», — Артур поискал взглядом. «Вон там у вас скамеечка, можете посидеть, пока наши сотрудники вскроют захоронение». Повернувшись к нему, Леонид Семенович упрямо повторил: «Никто ничего не знал. Я все сам, один». «Я понял», — с нажимом произнес Логов. «Именно так и будет указано в деле». Сашка подкралась к нему сзади. «Я слышала, что говорил Стефанович, но старик мог затолкать труп в мешок, допустим, пластиковый. Тогда разложение пошло бы гораздо медленнее». «Сейчас увидим», — буркнул Логов. «Ты собак покормила перед отъездом?» «Ну, конечно, думаешь, я совсем бестолковая». «Ты умница». Он едва удержался от того, чтобы приобнять Сашку и чмокнуть открытый лоб, за которым таились удивительные мысли. Ее рассказы всегда заставали Артура врасплох, хотя порой его удручало, если то, чем он занимался и во что втянул Сашку, влияло на ту атмосферу, которую она создавала в прозе. Артуру хотелось бы, чтобы она поменьше писала о смерти. «На какой глубине вы закопали труп?» Очнувшись от тяжелых дум, Журавлев посмотрел на него с непониманием. Логову захотелось стиснуть его крепкие плечи и встряхнуть, что есть сил. В игры вздумал с ним играть. «Не глубоко», — удивленно отозвался Леонид Семенович. «Метр полтора, не больше». «Мы уже выкопали 3 метра. Ничего там нет. Ни трупа, ни костей, ни черта». «Как это? А куда он делся?» С трудом поднявшись со скамьи, Журавлев поковылял к яме, возле которой толпились злые криминалисты. Артур не отставал от него ни на шаг. Ему бросилось в глаза оживленное Сашкино личико, глаза ее блестели. «Вот это поворот!» Заглянув в яму, которая уже кольцом окружила указанное им дерево, Леонид Семенович пристыженно пробормотал: «Ничего не понимаю. Он должен быть здесь. Куда он делся?» Логов заставил себя сдержаться. «Вспомните, пожалуйста. Может, вы спрятали тело Трусова в другом месте? Например, под другим деревом? У меня одна осина в саду». «А это точно была осина?» Обернувшись, Журавлев устремил на следователя тяжелый взгляд. «Под каким же деревом лежать Иуде, как не под осиной?» «О как!» — едва не вырвалось у Артура. Он еще и религиозную основу под это все подвел. «Трусов, Иуда, Адина тогда кто?» «Тогда нам придется перекопать весь сад. Вы же понимаете это?» «Зачем? Не мог же он переползти?» «Давайте оставим черный юмор. Моим ребятам сейчас точно не до смеха». «Так и мне тоже. Я шучу, по-вашему?» «Надеюсь, нет. Вы просто ошиблись». Журавлев упрямо повторил: «Я закопал его под осиной. Никакой ошибки». Мысли Логова закрутились со скоростью смерча. «Кто-то знал или видел, как он зарыл тело и потом перепрятал его. Кто мог попытаться спасти его?» «Только Дина. Хватило бы у нее сил. Женщины умеют удивлять. Но как она провернула это, чтобы отец не знал?» «Вы куда-нибудь уезжали за последние 4 года?» Растерянно заморгав, Журавлев попытался припомнить. «Да вроде... Куда мне? Никуда я не уезжал. Сижу тут безвылазно». «Артур Александрович», — окликнул Ивашин, — «там вас спрашивают. Это срочно». Логов обернулся. «Кто?» «Женщина. Она в доме с полицейским. У нее есть какие-то сведения», — Никита покрутил рукой. «Обо всем этом». Указав пальцем на Журавлева, Артур бросил Овчинникову: «Глаз с него не спускать. Я сейчас». Стараясь не встречаться ни с кем взглядом, он быстро прошел мимо недовольного Стефановича, шептавшихся о чем-то Ильи с Катей, Русакова, взволнованно расхаживающего в отдалении ото всех, и взбежал на крыльцо. Логов не сомневался, что явилась какая-нибудь соседка, любительница подглядывать через забор, и замер от неожиданности, увидев Дину. Она сидела у стола, сложив руки на коленях, как чужая этому дому. «Я оставила Надю в машине, с ней ваша Саша, мы познакомились», — произнесла она скороговоркой. «Зачем вы вернулись?» Садиться он не стал, привалился плечом к высокому старому буфету, вязаная салфетка на котором показалась серой от пыли. Дина устремила на него пытливый взгляд. «Вы нашли что-нибудь?» «Почему вы спрашиваете?» «Потому что я сомневаюсь, что папа действительно сделал это». «В каком смысле?» «Не убивал он Родиона». «Хотите сказать, что Леонид Семенович оклеветал себя?» Она уклончиво качнула головой. «Неосознанно. В той аварии у папы не только нога пострадала. С головой тоже не все в порядке. Иногда ему мерещатся всякие вещи». «Какие, например?» — насторожился Артур. «Тень мамы, ее голос, мой детский смех. Наверное, я еще не все знаю. Может, ему привиделось и то, что он убил моего мужа». «Почему же вы не лечите его?» «Лечу. Папа лежал в психиатрии, в легком отделении, и с тех пор принимает таблетки, если чувствует ухудшение». Логов быстро уточнил. «Когда это было?» «В смысле, когда он лежал в больнице?» Дина пожала плечами. «Не скажу точно. Где-то через месяц после того, как выписался из хирургии». «Спустя месяц после убийства Трусова. Отца не было в доме, и у Дины появилась возможность перепрятать труп. Конец октября, почва еще не промерзла. Она все учла. Наверняка спровоцировала глюки, чтобы его же спасти. Хорошая дочь. Только от нее я черта с два чего-нибудь добьюсь. Она не расколется. Придется надавить на Камилу Хенкину. Никите не удалось ее разговорить, но я-то смогу». «Где его таблетки?» Артур все еще надеялся, что на чем-то она попадется. Дина указала на буфет. «Рядом с вами. Верхний ящик справа». Вытащив упаковки, Логов сложил их в пакет, чтобы проверить в лаборатории, не плацебо ли. Дина наблюдала за ним так спокойно, точно каждое ее слово было правдой. «А вдруг?» Артур быстро посмотрел на нее и встретил все тот же глубокий космический взгляд. И в который раз подумал, что этот ублюдок Трусов не стоил того, чтобы ради него доламывать и без того изувеченные судьбы хороших людей. Но знал Логов и другое. Один раз допустишь халатность, и это может войти в привычку. Из-за того, что кто-то не довел свое дело до конца, горят торговые центры, как в том же Кемерове, откуда приехал Илья Стариков. В огне гибнут дети, рушатся небрежно построенные дома, взрываются баллоны с газом. Никто не рождается с желанием стать убийцей. Просто некоторым собственная безответственность кажется ерундовой, а именно она часто и приводит к трагедии. Поэтому Артур держал за правило выполнять свой долг честно, даже если ему не жаль было жертву преступления. Но задача следователя была раскрыть преступление и вывести убийцу на чистую воду. Этим он и занимался. Запаковав пакет с лекарствами, Логов наклонился к Дине. «А вы же понимаете, что я все равно найду труп вашего мужа. Может, не будем усложнять мне задачу?» «Я чем-то могу вам помочь?» Ее недоумение выглядело так искренне, что Артур не выдержал. «Вам бы в кино сниматься, а не на рояле играть». Нежные губы ее только слегка дрогнули. «Это комплимент?» «В том смысле, что вы прирожденная актриса». «У меня такое ощущение, Артур Александрович, что вы меня в чем-то подозреваете. Я только пытаюсь объяснить вам истинное положение вещей. Мой папа болен. Вы готовы бросить за решетку больного человека, лишь бы снова закрыть дело?» Логов выпрямился. «Никто никого не собирается бросать за решетку. Условное». «Это вы так думаете», — перебила Дина. «Но вы не знаете его родителей. Если папа попадет под суд, Трусов добьется, чтобы ему дали по максимуму. Вы в курсе, что он влиятельный человек?» «Это не имеет значения». «Может, для вас. Но не все же такие честные. Отец не позволил Родиону даже жениться на мне. Искал лучшую партию для своего-то любимого сыночка». Это прозвучало так презрительно, что в этот момент Артур кожей ощутил, как она может ненавидеть. И на миг перестал дышать. «А вдруг это не она спасает отца от тюрьмы, а он ее?» Уже сложившаяся в голове картинка рассыпалась, как мозаика из перевернутой коробки, и начала складываться совсем по-другому. Очередной перевертыш. Загадка, которую не разрешить сходу. А может, никогда. «Почему на доме ваших родителей нет камеры? У соседей стоят». С изумлением оглядевшись, Дина развела руками. «А что тут красть? Папа всю жизнь работал инженером, мама — медсестрой. Единственным дорогим предметом в нашем доме было пианино». «Для вас. Никто из них не играл?» «Только для меня». «Любимая девочка. Талантливая и красивая. Свет в окошке». Артур попытался поставить себя на место Журавлева. «Конечно, ради нее он на все готов». «Значит, не было камеры. Или вы убрали ее, чтобы не возникло вопросов? Если я поговорю с соседями, они подтвердят?» Она задумалась. Никогда не обращала внимания, есть ли у кого-то из них камеры. Не знаю, замечали ли они. «Вы удивитесь, какими наблюдательными бывают соседи». «Тогда спросите», — невозмутимо посоветовала Дина. «Почему бы нет?» Артур с досадой подумал. «Ее ничем не пробьешь. Вся надежда на Хенкину». Но ему все меньше верилось, что напуганная до смерти Камилла, готовая на преступление только ради того, чтобы никто не узнал правду, добровольно выложит ее на допросе, даже если Логов сам проведет его. Не гипнотизер же он, в конце концов. «Хорошо», — неопределенно ответил он. Коротко улыбнувшись, Дина встала. «Я могу ехать домой? Надя уже устала». Саша наверняка рассказала ей интересную историю. «Это ваша дочь?» «Нет», — поосторожничал он. «Это наша сотрудница». «Вы ей нравитесь», — Логов усмехнулся. «Я всем нравлюсь. Я же милый парень». «Это верно. Если бы вы не были почему-то так настроены против меня...» «Можете ехать», — прервал ее Артур. «Ваш номер у меня есть, адрес тоже». «А что будет с папой? Вы же не арестуете его?» «Сейчас наши криминалисты изучат кровать в спальне, и если найдут кровь...» Она удивленно приподняла брови. «Но той кровати больше нет. Папа не мог спать на ней. Один, после маминой смерти. Нам пришлось купить новую, односпальную». «А заодно ремонт в спальне сделали. Покрытие на полу поменяли?» «Как вы догадались?» Впервые за долгое время его охватила беспомощность. «Вы все продумали». «Не понимаю, о чем вы», — отозвалась она холодно. «Конечно. Значит, у нас ничего нет против вашего отца и быть не может». Не торопя его, Дина молчала, неспешно перебирая пальцами похожий на четкий браслет на тонком запястье. В лице ее не было заметно ни малейших признаков той злости, искру которой Артур уловил совсем недавно. Или ему лишь почудилось? Он уже и сам не был уверен. «Может, я накручиваю себя? Профдеформация?» Я во всех начинаю видеть преступников. Леонид Семенович останется дома. Она слабо улыбнулась. Спасибо. Но я надеюсь, Хенкина даст показания. Чуть склонив голову в бок, Дина спросила так доверчиво, словно была маленькой девочкой и выпрашивала у него конфету. «А вы не думаете, что это она ее убила, Родиона?» «Камила? С какой стати?» «А с какой стати она довела до больницы девушку Ильи? Что вы так смотрите? Он меня сейчас познакомил с Катей, и они все мне рассказали». «Два идиота!» — чуть не взвыл Логов. «Вот какого черта дилетанты суются не в свое дело?» «Не ругайте их», — вступилась Дина. «Я сама спросила, как она себя чувствует. Илья же при вас говорил, что она в больнице. А Катя думала, что мне все известно, и призналась, как у нее руки чешутся добраться до Камилы. Что она сделала с Катей?» «Неважно. И это не доказывает, что Хенкина — убийца. А ваш отец сделал признание». «Я ведь уже объяснила вам». «Не сомневайтесь, я свяжусь с его лечащим врачом и выясню все детали». Дина светло улыбнулась. «Я не сомневаюсь, вы все доводите до конца». «Но и я тоже», — услышалось ему недосказанное. «Пожалуй, сегодня я увезу папу к себе», — проговорила она уже озабоченно. «Ему будет неспокойно одному в доме после вашего вторжения». «Повезло ему с дочерью. Кстати, а почему вы не сообщили о его заболевании до того, как мы начали вскапывать ваш сад?» «Вы бы все равно не поверили мне на слово, правда? А когда вы все увидели своими глазами...» «Точнее, не увидел ничего. Пожалуй, вы правы, Дина. На слово я никому не верю». Она обернулась на пороге. «Кроме Саши?» Его охватил страх, какого Артур давно не испытывал. Если эта женщина и впрямь провернула все, в чем он подозревает ее, она сможет добраться и до Сашки. «С чего вы взяли?» — произнес он небрежно. «Она для меня ничем не отличается от других». «Неужели? Значит, мне показалось». Из окна Логов проследил, как Дина решительно подошла к отцу, присела рядом, что-то сказала ему, и Журавлев обнял дочь. Двое полицейских засыпали землей яму, откуда криминалисты уже взяли образцы почвы. Но можно ли обнаружить нечто ценное спустя 4 года, даже если труп действительно был там какое-то время? Артур увидел, как Ивашин попытался остановить Журавлева, которому Дина помогла подняться. Потом оглянулся на дом и побежал к крыльцу. Не шевелясь, Логов дождался, пока Никита ворвется в дом, и махнул рукой. «Пускай едут. У нас ни улик, ни орудия убийства, ни тела, ничего. Даже его признание не запротоколировано. Я не сомневался, что Журавлев повторит его на допросе. Но теперь ясно, он отречется от своих слов. А наш треп за чаем ни один судья не примет всерьез». Отодвинув старую шторку, Никита встал с ним рядом и проследил, как Дина выпускает Сашу из машины и усаживает на ее место своего отца. Сама садится за руль и уезжает, так ни разу и не взглянув больше на дом. «А все-таки один труп в этом деле есть», — напомнил он, бросив взгляд на Логова. «Той несчастной собаки в рояле». «Похоже, только он у нас и останется», — Артур усмехнулся. «Ладно, иногда случается и проигрывать. Тоже не впервой». «Поедем домой?» — спросил Никита уже совсем по-свойски, чего на работе себе обычно не позволял. «Сейчас. Иди, отпускай всех. Я посижу тут минутку». Когда Никита вышел, Артур опустился на тот самый стул, где только что сидела Дина, и попытался увидеть себя ее глазами. Каким он казался ей? Глупым, нелепым, доверчивым до того, что не составит труда обвести его вокруг пальца? Или я опять себя накручиваю? Что, если Дина и есть та, какой показалась мне с самого начала? Красивая, мужественная, несчастная, нуждающаяся в поддержке. А я упустил шанс сделать ее счастливой. И себя в первую очередь. Чьи-то шаги раздались на крыльце, и еще до того, как открылась дверь, Артур угадал. «Сашка». «Привет». Притворив дверь, она взглянула на него вопросительно. «Не против, если я нарушу твое уединение? Можно?» Он улыбнулся, но сам почувствовал, что вышло это невесело. «Тебе все можно». Отодвинув соседний стул, Саша села рядом, уткнулась локтями в колени и положила подбородок на сцепленные пальцы. Заглянула ему в лицо. «Все разъезжаются. Ты расстроился?» «Проигрывать неприятно», — согласился он. «Одна я, похоже, отлично провела время. Такая чудесная девочка — это Надя». «Правда? Мне показалось, что вреденка». «Это поначалу. А потом мы с ней разговорились и вместе сочинили сказку». «Расскажешь мне?» «Я ее не записала». «Вот и я тоже». «Что?» Артур махнул рукой. «Продолжай». «Да ничего особенного, мы просто развлекались. Не в сказке дело». «А в чем же тогда?» Помедлив, Саша улыбнулась с той застенчивостью, которая проявлялась в ней редко, но жила постоянно. «Мне было так хорошо с Надей. Я даже не подозревала, что может быть так хорошо с ребенком». «Твоей маме всегда было хорошо с тобой». «Я хочу испытать это». «В смысле?» — насторожился Артур. Она пожала плечиками. «Ну, как ты не понимаешь? Я хочу ребенка». «Боже, ты же сама еще ребенок». «Вообще-то я замужняя женщина. Но ясно, что для тебя я всегда буду ребенком. И для мамы была бы». «А кем я стану ему? Дедом?» «Почему ему? Может, ей. Но ты однозначно станешь дедом». Логов изобразил ужас. «Я не готов». «У тебя будет время подготовиться, я же еще не беременна». «Одноглазый в курсе твоих планов». Фыркнув, она выпрямилась. «Ты же не думаешь, что Никита будет против?» «Пусть только попробует. А ты разрешишь мне гулять с коляской? Всегда мечтал об этом». «Ой, ну конечно. Правда, я не представляю тебя с коляской». «У тебя будет время представить», — ответил Артур ей в тон и поднялся. «Поехали. Тебя нужно хорошо накормить». «Когда это я плохо ела?» «Это верно, но все равно. Поехали домой, Сашка». «Ищешь смерть, а находишь жизнь. Вот какие сюрпризы преподносит судьба», — думал Логов, привычно держась за руль одной рукой. «Эти двое, что сейчас шушукаются на заднем сиденье, подарят мне новую радость. Сначала совсем маленькую, но способную расти. Или она сразу окажется гигантской и заполнит меня до макушки. Я ведь не испытывал ничего подобного. И уже не испытаю, похоже. Не было у меня своего ребенка, и не будет. То, что я увидел, заглянув в глаза Дины, мне просто померещилось. Нет в ней ничего общего с Оксаной. А найдется ли хоть в ком-то? Или мне так и доживать век одиноким волком? Ничего. Это не страшно. Со мной ведь эти двое и наши собаки, и кто-то неизвестный, кого наш мир только готовится встретить. А еще моя чертова работа, без которой я не могу жить. И целая куча преступлений, каждое необходимо раскрыть. Пока я здесь еще нужен. И может, тот ребенок, который, даже не родившись, уже взял меня в полон, станет главной любовью моей жизни. А из меня проклюнется самый лучший дед на свете. Или я опять обманываюсь? А вдруг малыш не признает меня? Не пойдет в мои руки, державшие оружие? Младенцы инстинктивно чувствуют кровь. Господи, я брежу, что ли? Надо довести ребят до дома, запереться в своей комнате. Монику, пожалуй, сегодня возьму с собой. Там и подумаю обо всем этом. Но только добравшись до кровати, Артур уснул, даже не поужинав. Ему приснилось, что он плетет венок из ромашек, какие умел делать в детстве. А маленькая девочка со светлыми волосишками терпеливо ждет, когда цветочная корона будет возложена ей на голову. Во сне Артур обнаружил, что не знает ее имени. «Как тебя зовут?» — спросил он. А она ничего не ответила. Крошечная настолько, что еще не умела говорить. Она не скажет им больше ни слова. Камила решила это, очнувшись после допроса, во время которого тот хорошенький юный следователь заморочил ей голову, и, кажется, она наговорила лишнего. «Больше это не повторится», — пообещала она себе, когда, задремав в камере, внезапно оказалась в темном концертном зале, где луч, идущий непонятно откуда, высвечивал только клавиши рояля, желтоватые, как слоновьи бивни. Ее пальцы перебегали из одной октавы в другую, но почему-то никак не удавалось уловить, что же она играет. Мешал страх, прораставший между пальцами морщинистыми перепонками, не давал ей как должно играть, слышать, дышать. Кажется, он мог позволить ей только умереть за этим роялем. Она пугливо посматривала на крышку, готовую в любую секунду расплющить ее пальцы, ведь в темноте могла скрываться та, что не пожалела бы ее. И тогда пришлось бы вернуться домой к вечно пьяному отцу, превратившему жизнь маленькой девочки в ад, ведь иногда он путал ее с матерью. Тетя забрала Камилу в Москву, обнаружив у нее музыкальные способности, и это стало спасением. Но если она не сможет больше играть, то придется возвращаться в выжженный солнцем и болью городок. «Только не это», — шептала она, цепенея от ужаса. «Не хочу, не хочу». Камила никогда не понимала, за что судьба обрекла ее на вечный страх. Разве она сделала что-то плохое? Разве за детскую шутку, дурацкую, теперь она понимает, можно наказывать так жестоко и столько лет? О да, она знала точно. Если с ее губ сорвется хоть одно лишнее слово, удар крышкой рояля по пальцам покажется сущим пустяком в сравнении с тем, что придется хлебнуть. «Не хочу. Не хочу». Осознание пришло внезапно. Нужно просто спрятаться от той, что была ее вечным страхом. Но куда? Не идти же на ощупь в темноту зала, это еще страшнее. И тогда она поняла, кто укроет ото всех страхов. Тот, кого Камилла любила больше всех на свете. Вскочив, она подтащила стульчик к разинутой пасти рояля, которая никогда не пугала ее, и забралась внутрь. Уперевшись ногами, приподняла черное крыло и вытащила палку, на которую оно упиралось. А потом резко убрала руки. Разбудил Артура телефонный звонок. Моника тоже подняла голову и посмотрела на него вопросительно, будто спрашивала. «Ответить?» «Я сам», — прокряхтел он и нажал зеленую трубку на экране. «Алло?» То, что ему сообщили, кому-то другому могло показаться мистикой, но Логов давно знал. В жизни случаются самые невероятные вещи. Поэтому, услышав, что во сне Камила Хенкина скончалась в камере от сердечной недостаточности, принял эту новость почти спокойно. Только одеяло откинул чересчур резко и чертыхнулся про себя, но ответил ровным голосом. «Понял, спасибо». Положив телефон, Артур погладил собаку, ждавшую его ласки, и поделился с ней шепотом. «Все-таки это Дина колдунья. С такими-то глазами, а? Не зря Илья слышит в ней полет валькирии Вагнера, сам сказал. Или я снова наговариваю? Не приворожила ведь она мужа. Почему, если могла? Одни вопросы, Моника, одни вопросы. Пойдем лучше завтракать. Читала Вероника Райцис.